Глава 23. Эвелин Грейвс. «Надо сфотографировать быстрее, пока не растаял лед. Потом возьмем общий план». Протягиваю Мии стакан с лимонадом. В кадре обязательно должна быть ее рука, так что я расставляю все предметы самостоятельно. Пара ракушек, красивый напиток, конечно же, объект рекламы и загорелая ладонь Мии со свежим маникюром. Идеальная картинка рекламы масла для загара. Несмотря на то, что рекламный пост она выставит ближе к маю, рекламодатели уже требуют от нас фото. Хоть на улице около 17 градусов, в объективе Марбелья кажется жаркой. И нам это на руку. Мы отлично попадаем в атмосферу. Фотография дает время на удовлетворение взамен создания сюжета для книги. Если не могу писать текст, то хотя бы покажу себя в установке кадра и композиции. Творчество мне необходимо. Сложно описать дрожь в руках, когда нет возможности воссоздать что-то, зародившееся в чертогах разума. Генерирование и воплощение задумок давно стало инстинктом, с которым нет ни сил, ни желания бороться. «Я скоро с ума сойду». Поправляю ладонь Мии, меняя ее положение. Второй рукой она нервно потирает лоб, заодно прячась от ослепляющих лучей. «Не волнуйся, сейчас сделаем пару кадров и пойдем к морю». Смотрю на нее с улыбкой. Пару десятков кадров. Тихо смеюсь я. Но ей вообще не до смеха. Во взгляде проявляется тревога, отчего мне становится любопытно. Мия не играет при мне роли, которые идут в комплекте с известностью. Она не пытается выдать самую красивую улыбку, не старается показаться лучше, чем есть. Мия просто хороший человек со своим характером и эмоциями. Но иногда ее переживания означают не трагедию или катастрофу, а банальный мандраж в связи с новым проектом. Поэтому делаю несколько кадров, быстро просматриваю их и убираю камеру в сторону. Мия открывает бутылку с холодной водой, делая жадные глотки. Я устраиваюсь рядом, мешая пина-коладу розовой соломинкой, изучая ее поведение. Донателла пригласила меня на закрытый показ новой коллекции. Мои глаза по-детски расширяются в удивлении. Та самая женщина, за которой Мия следила задолго до появления своего блога. Это уже совершенно другой уровень, если ее замечают такие люди. Полагаю, шумиха вокруг их романа с Даниэлем дает о себе знать. Я только и вижу везде реакции и посты с криками о том, какая они красивая пара. И это правда. «Мия, поздравляю! Это огромный шаг вперед!» Искренне радуюсь за нее, как за саму себя. С каждым мгновением смысл сказанного все больше оседает в мыслях. Невероятное событие. «Даже не переживай, ты будешь, как всегда, на высоте». Она слегка сжимает губы, отводя взгляд в сторону моря. Здесь явно что-то не так. Или не так все классно. Пытаюсь вывести ее на диалог, чувствуя подвох. Показ в тот же день, что и первая гонка Даниэля. Самый неожиданный подвох. Чёрт. И что ты собираешься делать? Она долго молчит, явно обдумывая дальнейшие действия. Сложенные в замок ладони отражают попытку собраться. Пусть Мия и не играет роль, но занавес, за которым она прячет мысли, остается для меня большой загадкой. Каждое ее действие правильное. Она всегда аккуратно подбирает слова, обдумывая любую мысль. Наверное, это уже стало частью характера. Не маска, а стремление к идеалу. Поэтому угадать дальнейшую траекторию ее слов бывает трудно. «Я стою между двумя мостами». Ее задумчивый взгляд направлен на чистый горизонт. Один мост — это отношения, а второй — шанс, который может помочь ей воплотить мечту. «Сначала я поговорю об этом с Даниэлем». Она возвращает свою привычную улыбку. Это касается и его тоже, поэтому нам стоит это обсудить вместе. Мия снова открывает бутылку, затем переводит пристальный взгляд на меня. Но, Эви, для меня это крайне важно. Я хочу, чтобы мой парень это понимал. Если делать все ради близких, забывая при этом о своих мечтах, то вскоре утонешь в заботе о них. Утонувший не спасет тонущего. Да, я понимаю. Этот показ может стать выстрелом в цель, к которой я так долго иду. Оказаться на подиуме с топ-моделями со всего мира. принимать участие в самых известных показах. Она грезит об этом. Один ее воодушевленный взгляд говорит все за Мию. «Думаю, если ты поговоришь с Даниэлем напрямую, он с радостью тебя отпустит. Ты выглядишь счастливой, когда рассуждаешь о поездке, так что...» Подмигиваю ей и делаю глоток лимонада. «Кстати...» — Мия оборачивается в мою сторону. «Рада, что вы поладили». «О, да». После прошедшей ночи я посмотрела на Даниэля другим взглядом. Он пришел на помощь в самый нужный момент. Его могла заметить пресса, и он бы попал в неприятности, однако все равно вмешался, оттолкнул от меня пьяного мужчину. Его реакция была такой быстрой и решительной, что я даже не успела моргнуть, как мы уже оказались в лифте. Единственное, что прочно засело в памяти — крепкие руки Дюрана и древесно-мускусный парфюм. Я работала над книгой и была жутко расстроена из-за того, что буквы не складывались в слова, а идея так и не приходила. Но вечер стал еще хуже из-за какого-то придурка. Поэтому поступок Даниэля оставил след. Я запомнила его добрый жест. И если понадобится, приду на помощь ему. «Даниэль такой своенравный. Как вы нашли подход друг к другу? У тебя же тоже достаточно вспыльчивый характер». «Я просто говорю ему, что думаю. А ему приходится принимать это», — серьезно произносит Мия. «Так вот, как приручить Даниэля Дюрана». Мы обе смеемся. «Спасибо, что поехала со мной, Эвелин». Еще раз благодарит Мия. «Я оценю». Я тепло улыбаюсь. «Ну что, прогуляемся к морю?» У меня вдруг появляется новая идея для съемки. Нужно продолжать работу. Пока солнце еще в зените, на лицо Мии идеально падает свет. Мы одновременно встаем, направляясь к побережью. Кадр за кадром. Щелчок затвора за щелчком. Съемка идет легко благодаря мастерству Мии, лишь с моими редкими коррективами для более удачного ракурса. Вот она держит флакон около лица, закрывая глаза и лучезарно улыбаясь. Потом я предлагаю окунуть его в воду, создавая кадр с красивыми каплями, отражающими солнечные лучи. Еще она хочет снять видео, где наносит масло на кожу. Господи, как же красиво свет играет с ее появившимся от солнца румянцем. Сделав с десяток фото и несколько видеорядов, радостно поднимаю фотоаппарат над головой. Это очень крутые кадры. Когда отредактирую фотографии, получится просто сказка. Она достает телефон из сумочки и крутит его в руках все с той же улыбкой. «Хочу еще сделать селфи, а ты пока можешь отдохнуть тут». «Не забудь накинуть пальто, здесь прохладно». У воды всегда так, поэтому даю Мии ее вещи и сама накидываю плащ. А мне пока что хочется одного. Беру в руки роман, располагаясь на песке. Шум волн прогоняет все переживания, что томятся во мне уже долгое время. Медленно вдыхаю чистый воздух, наслаждаясь каждым моментом. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы включить это в свою историю. Девушка будет также сидеть на берегу, ощущая прилив жизненных сил. Наблюдать за солнцем, которое приближается к горизонту, окрашивая небо раскаленным золотом сгорающих в этом дне лучей. И будет знать, что все хорошо. Она обернется в сторону, позволяя глазам отдохнуть от яркого света, и сквозь затуманенный взгляд разглядит черты знакомого силуэта. Перед глазами появляется образ Даниэля, и я, хмурясь, скорее прогоняю его. Что за шутка от сознания? Быстро моргаю, но силуэт становится четче. Я вижу, как Даниэль в шортах и без футболки прогуливается по берегу с таинственной улыбкой. Он собирает ракушки, как ребенок, и бросает их в море. В воде же его ждет какая-то девушка. Не Мия. Она машет ему рукой, и он счастливый бежит к ней. Действительно ли любовь его так окрыляет? И почему сознание с такой легкостью придумывает сюжеты с Даниэлем? Неужели я смогу написать книгу, только взяв его за прототип главного героя? «Я все», — вздрагиваю от голоса Мии, она бесшумно подкралась сзади. «Пойдем?» — звонил Итан. «Даниэль на тренировке, а ему скучно. Хочешь присоединиться или мне сказать, что мы заняты?» «Пойдем. Я с радостью». Истории Итана точно поднимут настроение. «Самые красивые девушки в мире, приветствую вас!» Итан встречает нас в кафе в центре города, до которого мы с Мией прошлись пешком, наслаждаясь архитектурой. Это было невероятно. Я будто очутилась в фильме, не веря глазам, которые жадно исследовали каждый небольшой домик. Маленькие здания настолько близко расположены друг к другу, что при случае можно было бы общаться с соседями, не выходя из дома. Уверена, такие веселые и добродушные люди, как здесь, именно так и поступают. На некоторых улицах между домами растут пальмы, что вообще выбивается из привычной мне картины мира. И, как ни странно, я ни разу не заметила людей в костюмах. Все такие свободные, легкие и открытые, что захватывает дух. Утром, пока Мия спала, я все-таки пошла в один из самых милых секондов. Он не был вычурным, скорее наоборот. Такие места всегда особенные, несмотря на их величину. Именно здесь тысячи историй пересекаются. Вещи встречают людей, готовых дать им второй шанс. Каждый из них хранит тайну, не имея возможности ее раскрыть. В этом есть что-то магическое, загадочное и невероятно притягательное. Конкретно в этом магазинчике посередине стоял один манекен, на который были навешаны сразу несколько нарядов. Куча вешалок в творческом беспорядке держали на себе смесь стиля и провокационной свободы. Руки перебирали вещи, словно страница магической книги. За кучей футболок нашлась одна вещь, зацепившая взгляд. Темно-зеленая юбка с маленькими розами, идеально подходящая под цвет моих глаз. Держа ее в руках, сразу поняла, она ждала меня. Есть такие вещи, глядя на которые, сразу понимаешь. Они и для тебя. И когда осознаешь всю магию момента, в очередной раз влюбляешься в жизнь. Кажется, Марбелья останется в моем сердце навсегда. И я точно вернусь сюда еще без какого-либо груза на душе. Вернусь такой же свободной. «Ты что-нибудь уже заказал?» Присаживаюсь на стол напротив. «Да, сибас и овощи на гриле. Секунду!» Итан подзывает официанта к нам. «Принесите еще два меню, пожалуйста». «Конечно». Официант удаляется. А я только сейчас осознаю, какие испанские мужчины красивые. Что менеджер в ресторане, где мы были с тетушкой Беллой, что этот очаровательный молодой человек, а не одного типажа. Темненькие, кудрявые, такие харизматичные и почему-то напоминают Даниэля, хотя он наполовину француз. Мия заказывает овощи и куриную грудку на пару. А я гаспачо и грушевый лимонад. «А у вас есть десерты?» — спрашиваю у милого официанта. Он широко улыбается. «Конечно». «Порекомендуете мне что-нибудь?» «С удовольствием, сеньорита», — говорит он, и я ощущаю пристальный взгляд Итана на парня. «Любите орехи? У нас есть миндальный круассан, его все обожают». «Круассан? Как вы угадали?» Я буквально взвизгиваю. «Моя любимая выпечка, такая же румяная, как ваши щеки». Мия вдруг давится глотком воды. И мы все переключаем на нее внимание. «Простите», — шепчет она после того, как приходит в себя. «Рад попасть в точку». Он подмигивает мне. «Он серьезно подмигивает?» Я начинаю хохотать. Испанцы со мной еще не флиртовали. «Спасибо. Тогда еще круассан». Когда мы остаемся одни, Итан первый шикает в мою сторону. «Эвелин, что это было? Ты флиртовала с официантом?» «Точнее, пыталась. Прости, но сравнение выпечки с его щеками — это полный провал». Мия улыбается уголками губ, а я чувствую легкую эйфорию. «Он правда угадал?» «Попал в точку», — передразнивает Итан. «Интересно, какую еще твою точку он хотел бы задеть?» «Итан!» — шеплю я. «Симпатичный парень». Мия одобрительно кивает. «Говорит девушка крутейшего пилота формулы», напоминает ей Итан, будто это остановит от того, чтобы просто смотреть на других людей. Да, Даниэль очень эффектный мужчина. Для большинства девушек он мог бы казаться идеалом, если бы не характер. «Да, мой пилот занят». Мия элегантно складывает руки в замок и самодовольно поднимает подбородок, заявляя права на Даниэля. «А вот Эвелин свободна». Смешок вдруг вылетает из Итана, и он закрывает рот рукой. «Простите, не о том подумал». Мия косится на него. Да уж, с ними не соскучишься. Если выбирать кого-то для Эвелин, то точно не здешнего официанта. Мы скоро будем менять одну страну на другую быстрее, чем кто-либо. Кстати, я отличный вариант. Ты так не считаешь? Я киваю, не желая обидеть Итана. Он не в моем вкусе, но как человек потрясающий. Думаю, мы станем отличными друзьями за это путешествие. А расскажешь, куда мы летим дальше? Вспоминаю, что об этом я не спрашивала. Первая гонка в Бахрейне в начале марта. О, это так скоро? Меньше 2 недель до старта сезона. Интересно, как сильно Даниэль взволнован этим. Итан, Мия сжимает губы. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Я собираюсь сказать Даниэлю вечером, но хочу предупредить и тебя. Дальше Мия рассказывает ту же историю, что и мне на пляже, а Итан внимательно слушает, параллельно жуя свой сибас. Я пробую суп и остаюсь в восторге. Уверен, Даниэль будет не против. Спокойно отвечает Итан, на что плечи Мии расслабляются. Гонка идет 3 дня. Пятничный тренировочный заезд, субботний — тот, что определяет места, и воскресный — определяющий победителя. Если ты будешь на первых 2 и улетишь после, все будет в порядке. На самой гонке мы сможем с Эвелин поддержать Даниэля. Со мной? У меня изо рта выпадает капля. Я думала, что поеду помогать Мии. Не переживай, Эвелин. Это всего на 2 дня. Съезжу на показ и вернусь, тем более, что места ограничены, и ты бы ждала меня снаружи. Я удивленно слушаю ее. Ты уверена? Я посещаю не все мероприятия Мии, но большую часть. На некоторые меня не пускают. Слишком строгий регламент. Да, если Даниэль не будет против, я поеду одна. Он не будет против, отвечает за него Итан. «Надеюсь», — тихо проговаривает Мия и, наконец, приступает к еде. «Скоро нас ждут целые гастроли», — шутит Итан. «Зато столько мест сможете увидеть. Только Даниэлю придется несладко, сезон выматывает, а зная его характер, он будет на нервах». «Разве это не выбивает из колеи?» «Ох, Эвелин, я сам поражаюсь. Обычно на гонках он собирается и выдает отличный результат, но до и после — настоящий кошмар». Неожиданно у столика появляется все тот же официант с подносом, хотя мы больше ничего не заказывали. «Комплимент от нашего заведения». На подносе 1 бокал шампанского. «Спасибо». «Парень, хорошо стараешься, но она занята», — говорит Итан. Мой рот округляется. Что он творит? Это вызывает смех и смущение. Парень краснеет и удаляется, а я ощущаю приступ стыда. «Зачем ты так сказал?» «Такой бриллиант, как ты, должен достаться достойному кандидату». «Может, он прекрасный человек?» «Он успел раздеть тебя глазами в первые минуты. Я знаю, как это работает. Поверь мне, он не тот самый». «Что ж, психолог Итан, отныне буду спрашивать советы о парнях только у вас и лично познакомлю с каждым кандидатом». «Прекрасно». Итан довольно откидывается на стуле. Мия радостно смотрит в экран телефона, видимо, просматривая ленту и краем уха, слушая наш разговор. Она точно еще припомнит мне это. «Хотя бы выпью», — усмехаюсь я. Этот момент непринужденный и искренний. И я ловлю себя на мысли, что испытываю счастье. Мне комфортно, уютно, и я не чувствую себя лишней. Наоборот, общаться в нашей небольшой компании — одно удовольствие. «За удачный сезон и победы Даниэля!» Поднимаю бокал и сама опустошаю его. Гоночный сезон, который закружит как тайфун, начнется совсем скоро. Поэтому я решаю позвонить домой и рассказать обо всем, чтобы для них это не стало неожиданностью. «Мама, привет!» Каждый звонок сопровождается моим беспокойным голосом. Я очень скучаю по ним. Иногда хочется просто закрыться в той маленькой квартирке, где пахнет мамиными духами и красками Элоизы. Но я не могу позволить себе такой слабости. Приезд к ним означает траты и перерыв в работе. А моей семье нужны деньги. Поэтому закрываю маленькую девочку, плачущую в объятиях мамы на чердаке своего сознания. Хотя ее слабый плач все равно отдается звоном в ушах. «Привет, дорогая. Как ты там?» «Давно не звонила, все хорошо?» Я много работаю сейчас. У нас одни разъезды и съемки. Все в порядке. Как с поиском работы? Есть одно предложение. Очень надеюсь, что все получится. Даже через телефон слышу ее слабую улыбку. И это дарит то, о чем она говорит. Надежду. Мы еще какое-то время делимся новостями. Точнее, я слушаю про успехи мамы и Элоизы. Самой рассказывать ничего не хочется. Пока нет результата, не стоит и заикаться. С книгой застой, отношений нет. Рабочая поездка — единственное, что происходит в моей жизни. Не рассказывать же о том, что мы с Итаном перепробовали весь кофе в Марбелье. Элоиза хочет попробовать пройти в академию. Шумно выдыхаю. Я прекрасно знаю, куда ведет этот разговор. Она, скорее всего, не пройдет на бесплатное обучение, слишком серьезный отбор в эту школу. В памяти свежи моменты, когда сестра с восхищением следила за работами выпускников, рассматривая сайт этой академии. Ситуация — дерьмо. Я не смогу пойти против мечты маленького художника. Придется что-то придумывать. Не представляю, что делать. Занимать? Пытаться взять еще один кредит? Одно я знаю точно. Если я беру на свои плечи мечту сестры, про свою могу забыть. И эта внутренняя борьба сердца и разума разрывает душу. «Утонувший не спасет тонущего», — проносится в голове слова Мии. Пока размышления загоняли меня в новые тупики, мама осторожно рассказывала про успехи Элоизы. Что она закончила тот портрет, что с каждым разом получается все лучше, мама рада за нее. И я тоже искренне горжусь сестрой, но такое ощущение, что про меня все давно забыли. Элоиза только передает привет через маму, а та никогда не спрашивает ничего, кроме «как дела?» или «как работа?». Иногда грязное существо заволакивает разум липкими щупальцами, заставляя предаваться ужасным мыслям. А вдруг я для них лишь средство достижения целей? Почему-то об этом задумываюсь после каждого звонка. Но, следуя за моральным компасом, остаюсь преданной дурацкому слову «надежда». Надеюсь, что меня любят. Надеюсь, что смогу им помочь. Надеюсь, что со временем станет легче. Надеюсь, что надежда не умрет. Я постараюсь что-нибудь придумать. Держи в курсе по поводу твоей работы и нового проекта Элоизы, если в скором времени возьмется. Целую. Звони чаще, милая. Кладу трубку с тихо бьющимся сердцем. Оно бессвязно пытается перекачивать кровь, в которой столько тревоги и сомнений. Через минуту мама присылает фотографию сестры, лицо, руки и одежда которой перепачканы краской. Она стоит на фоне своего творения, и не могу не заметить, что у нее действительно получается все лучше. На второй фотографии они стоят вдвоем. На этот раз сердце заколотилось, пытаясь сбежать от реальности. Мама на фоне Элоизы кажется такой маленькой. Пока ее дочь взрослеет, сама она отдается течению времени, которое, к сожалению, невозможно остановить. Мы так редко видимся. Я замечаю, как ее руки и лицо покрываются морщинами, мешки под глазами появляются уже не только от усталости. И тот факт, что я теряю такое количество драгоценных минут рядом с родными, просто убивает. Но это ради них. Я все делаю из любви к своей семье.